Но Тбор с удивлением, с недоумением уставился на Флара. «Неважно, кто виноват и из-за чего случилась ссора. Меня гораздо больше беспокоит то, что такое вообще могло произойти. Странное соображение и столь же непонятное для меня, как логика трона. Все очень просто. Всадники не сражаются друг с другом. Предводители вееров не устраивают перепалок, словно женщины из нижних пещер. А трон? Трон пытался раздразнить меня. Похоже, он ждал, что я сам брошусь на него с ножом. Ты смеешься, — обиженно произнес молодой всадник. Запомни, трон считает себя старшим среди предводителей вееров. Старшим и, следовательно, непогрешимым. Тбор недоверчиво хмыкнул. Флар усмехнулся. «Это так», — продолжал он. «Я никогда не искал повода, чтобы бросить ему вызов, и не забывал, что древние многому научили нас. Они научили нас сражаться с нитями. В самом деле, разве их драконы могут сравниться с нашими? Неважно, Тбор. Наши вееры настолько превосходят древние и по размерам драконов, и по числу королев, что одно это наводит на грустные мысли. Тем не менее, мы не можем бороться с нитями без них. Они нужны нам больше, чем мы им». В полумраке коридора Тбор увидел на лице вождя Бендена горькую усмешку. Драм был отчасти прав. Всадник никогда не должен забывать о своей цели и о своей ответственности. Но Драм сказал «за дракона и веер», а это неверно. Мы отвечаем за Перн и его народ, которые обязаны защищать вот что главное. Они двинулись к карнизу и увидели, как драконы плавно скользнули с высоты им навстречу. Через несколько мгновений над форт веером сомкнулись темные крылья ночи, такие же непроницаемые, как мрак, охвативший душу Флара. Древние вееры стали замыкаться, уходить в себя, но мы, всадники Бендена и Южного, живем в своем времени. Мы понимаем людей Перна, и мы должны сделать так, чтобы древние понимали их тоже. Пусть так, но сегодня трон был несправедлив, и ты считаешь правильным заставлять его признаться в этом? Двор выругался, и Флар решил, что гнев его молодого спутника остыл. У вождя Южного было доброе сердце, настоящий всадник, отличный воин, за которым крылья без колебаний шли в любое сражение. На земле он был не так предусмотрителен, как в небесах, однако сумел превратить свой веер в процветающее хозяйство, полностью себя обеспечивающее. Выросший и возмужавший в Бендене, он инстинктивно тянулся к Флару, полагаясь на опыт и ум старшего товарища. Килара, госпожа Южного, была для него не слишком надежной опорой. Иногда Флар жалел, что в свое время Тбор оказался единственным всадником, который сумел справиться с этой взбалмошной женщиной. Но насколько глубока их связь? Тборов Орд неизменно обгонял любого бронзового, претендовавшего на милость Придитты, золотой королевы Килары. Но сама женщина делила постель со многими. Тбор был вспыльчив и не являлся приверженцем тонкой дипломатии, но он оказался надежным союзником, и Флар испытывал к нему благодарность. Если бы только этим вечером он вел себя поосмотрительнее. — Ладно. Обычно ты знаешь, что делаешь, — неожиданно согласился вождь Южного. — Однако я перестал понимать древних и не уверен, что хочу этого. Мнемент опустился на карниз и вытянул лапу. Всадники слышали, как за ним взбивают воздух крылья Орта. — Передай Фнору, чтобы он поскорее выздоравливал. — Я знаю, что у тебя в Южном он попал в хорошие руки, — сказал Флар, скарабкавшись на плечом Немента. Он направил дракона в сторону, освобождая путь Орту. «Мы быстро поставим его на ноги», — ответил Тбор. «Я знаю, что он нужен тебе». «Да», — подумал Флар, когда его бронзовый взмыл над чашей Фортвейра. «Он мне нужен. Сегодня мне пригодился бы его совет». Впрочем, если бы инцидент произошел с другим человеком, и Фнор не пострадал, его все равно нельзя было бы привести на это собрание, и вспыльчивый Тбор возмущался бы не меньше, хотя это играло только на руку трону. Но можно ли винить молодого всадника? Он так жаждал добиться справедливости. Нельзя, однако, послать дракона в место, которого ты никогда не видел. И самые горячие призывы Тбора тут не помогут. Странно, Раньше он не был таким вспыльчивым, когда жил в Бендене и командовал вторым крылом.